Глава сороковая. Младший лейтенант отдела судебной антропологии гражданской гвардии при помощи Дориты составлял фоторобот Виолетты. Перед ним на экране была целая коллекция — глаз, ртов, носов и ушей. Лейтенант совмещал разные изображения, получая все новые лица. По знаку Сараты он прервал работу. «Как продвигается дело?» Застряли на треугольнике глаза, нос, рот. Когда разберемся с этим, можно сказать, половина работы сделана. Она очень наблюдательная, справится. С Ригоберто все получилось. Уже есть его фоторобот? Да, я передал его инспектору Бланко. Простившись с лейтенантом, Сарато отправился на поиски Елены. Ардуни с Мануэлой уехали в отель «Эль Балькон дель Каньон». Несколько часов назад судья выдал разрешение на перевозку трупов из морозилки в подвале гостиницы в Институт судебной медицины. Но Сарато не верил, что вскрытие позволит узнать что-то новое. Наконец он нашел Елену. Вместе с недавно прибывшим шефом полиции Сори она руководила сбором показаний местных жителей. «Покажи мне Ригоберто», — попросил Сарато. «Я отправила фоторобот Марьяха, чтобы проверила по базе. Но вряд ли будет результат». На портрете был изображен смуглый мужчина с тонкими чертами лица и густыми бровями. Никаких особых примет, абсолютно не запоминающееся лицо. Дорите еще предстояло помочь в составлении фоторобота гинеколога Дона Рамона. Она его уже описала. «Лет 50, лысый, полный». «Таких в Испании тысячи». «Будет лучше, если мы вернемся в Мадрид». Соберем всю команду, посмотрим, что удалось выяснить, и решим, что делать дальше. Бениньо на допросе не сообщил ничего нового. Он знал, чем занимается его жена, но никогда не бывал на ферме и не видел ни Ригоберто, ни Дона Рамона. Однажды в баре он подавал кофе женщинам с фермы. Дорита сказала, что их зовут Сирена и Мария. Он пытался убедить жену обратиться в полицию, но оба боялись потерять Чимиту. Детей у пары не было, и они с этим смирились, но когда на склоне лет в их жизни появился Чимита, он принес столько радости, что они сами удивились, почему так долго лишали себя счастья стать родителями. Их жизнь вдруг наполнилась смыслом. Все крутилось вокруг Чимиты. Они заботились о нем, старались, чтобы, несмотря на слепоту, он научился обходиться без посторонней помощи и надеялись, что однажды смогут его официально усыновить. Оба относились к Чимите как к родному. Сан-Лоренцо де Ягуэ лило как из ведра, и канализация не справлялась. Елена и Сараты шли к машине. Оба понимали, у Виолетты большая фора. Она на свободе и, вероятно, уже подбирается к следующей жертве, к отцу одного из детей, которых, как рассказала Дорита, девушка носила с собой в сумке-холодильнике. Но как узнать, кто этот отец? Единственный способ — выйти на след хозяина фермы, мексиканца Ригоберто. Задача непростая. Елена хотела убедить Рентера придать огласке часть расследования. Это даст отцу ребенка шанс на спасение. «В каком ужасном мире мы живем?» — негодовала она, заводя машину. «Мне тоже не хочется задерживать Виолетту», — отозвался Сарато. «Я предпочел бы сосредоточиться на поисках нанимателя Бласа Герини». Келлер устроил на ферме настоящую бойню. Чудо, что Виолетте удалось спастись, но... Мы оба знаем, что если сейчас займемся Герини, погибнет еще один человек. Отец, так называемый. Елена не скрывала презрения. Вспомню Бейра. Он был настоящим отцом. Пошел на это преступление ради сына. Попробуй поставить себя на его место. Мы не всегда получаем то, что хотим. Честно говоря, я вообще не понимаю, как мы докатились до такого. Детей покупают как товары в супермаркете. И никого не волнует, что за этим стоит. Несчастные женщины на фермах вроде Лассуэртес-Вьеха сражают без остановки, лишь бы не опустели полки магазина. А Бейра с его больным сыном или кто-нибудь еще, кому вдруг понадобится ребенок, приходит и покупает его. Эта ферма — кошмар. Но во многих странах суррогатное материнство узаконено, Елена. Как же меня раздражает эта мантра. Где-то такое узаконено, значит, все в порядке. Где-то и смертная казнь до сих пор существует. Люди часто принимают удобные, а не справедливые законы. Да, но оставлять суррогатное материнство в серой зоне значит провоцировать рост преступности. По сути, суррогатное материнство — та же проституция. Мужчины считают, что могут получить женщину в любой момент, стоит только заплатить. Женское тело — товар. А теперь и матка тоже. Все продается и покупается, даже отцовство. Сараты промолчал. Он не хотел спорить с Еленой всю дорогу до Мадрида. «Ты не передумал уходить из УКА?» — спросила она через несколько секунд. «Обсудим, когда все это закончится. Насчет того, что сказал Рентера о твоем отце...» «Не надо, Елена. Нет смысла это обсуждать. Ты знаешь Рентера лучше меня. Если во время операции, когда отец работал под прикрытием, что-то пошло не так, комиссар ни за что мне не расскажет». «И ты готов с этим смириться?» «Ты сама сказала. Мы не всегда получаем то, что хотим». Елена сосредоточилась на дороге. Вскоре раздался звонок. «Марьяха». Инспектор ответила через гарнитуру. «Пожалуйста, скажи, что смогла установить личность Ригоберта по фотороботу». «На мексиканца пока ничего нет. Мне привезли компьютер Дориты, я только занялась им. Но, кажется, уже кое-что нашла. Вам еще далеко ехать? Через пару часов будем на Баркире». «Поторопитесь. По-моему, я поняла, как Виолетта вычисляет отцов».